спасает нас от отчаяния. Четвертое. Фантазия обеспечивает нам приватность. Мы живем в перенаселенном, шумном, лихорадочном мире, который постоянно отрицательно воздействует на наши мысли и чувства. Конкуренция является жизненным фактом, в особенности в жизни наших детей. Мир, в котором дети свободно гуляют по полям и лесам, в наше время стал легендой. Даже когда мы помогаем детям, погруженным в фантазирование, мы также должны проявлять чуткость, знать, что иногда им надо побыть наедине. Каждому из нас нужна определенная свобода в собственных мыслях. Для ребенка, который правильно развивается, не лишен радости, действия и общения, одиночество – время, когда он может мечтать о своем. Время, которое во многом влияет на становление его духовной жизни. Многие родители с трудом переносят, когда ребенок остается наедине со своими мыслями. При виде 10-летнего ребенка, который после школы лежит на кровати и глядит в потолок, мы можем, совершенно не задумываясь, правы мы или нет, сказать: «Не лежи просто так, займись делом». Или подросток спокойно качается в гамаке, погруженный в свои мысли, в то время, когда мы подстригаем газон или красим изгородь. Не думая о том, что мешаем ему, мы возмущенно вопрошаем, как нам удалось произвести на свет подобного бездельника. Следует помнить, что сегодняшние дети проводят большую часть времени в состоянии неистовой активности, и им нужно восполнять свои духовные ресурсы за счет фантазии. Помимо этого, фантазия – необходимое условие освобождения от постоянного контроля и вмешательства взрослых. Пятое. Фантазия – один из наиболее важных способов научиться, как вести себя в реальном мире. Еще одно воспоминание детства. Я сижу ночью в постели и воображаю, что я взрослая и участвую в одном из приемов, подобных тем, какие устраивали мои родители. Я так изысканно общалась с гостями, так владела собой, что потом, уже будучи взрослой, встречаясь на приеме с необычайно родственными и близкими людьми, я неожиданно испытывала чувство дежавю. Я уже была здесь. Ролевая игра маленьких детей представляет собой своего рода подготовку к будущим событиям, к взрослой жизни. Когда маленький ребенок изображает маму, папу, доктора, полицейского или летчика, это позволяет ему лучше почувствовать, что из себя представляют эти взрослые роли. Проигрывание ролей помогает ребенку справиться с новыми ситуациями и отношениями со сверстниками и взрослыми. Например, 5-летней девочке предстоит через несколько дней лечь в больницу для удаления миндалин. Играя со своим братом и сестрой, она говорит: «Ларри, ты будешь доктором. Джон будет маленькой девочкой, а я буду мамой». Маленькая девочка боится и плачет. Мама говорит: «До свидания. Я вернусь завтра и принесу тебе мороженого». Доктор говорит: «Пора спать. Когда ты проснешься, твое горло будет сильно болеть». К тому времени, когда произойдет настоящая операция, малышка преодолеет многие из сопутствующих ей страхов и тревог с помощью фантазии. Невозможно подготовиться ко всем травмирующим событиям, но ролевая игра может помочь вынуть у них жало. Когда моей дочери было около 4 лет, она упала и сильно поранила руку о ржавую банку. Рана была глубокой и сильно кровоточила. И я была очень перепугана, когда мы принесли ее в переполненный пункт скорой помощи. В течение последующей недели, когда у дочери начались ночные кошмары и она стала очень пугливой, мы играли в больницу каждый день. Мы использовали кукол-марионеток для изображения испуганной девочки, истеричной мамы, глупой медсестры, которая без устали повторяла: «Не плачь, ты уже большая», и усатого доктора, который ничего не объяснял. Это проигрывание помогло преодолеть страхи.